Утро выдалось насыщенным, ведь в школу прибыла глава ДМК и Авроры. Быстро среагировали. Амелия отдала приказ на арест Грюма, который уже пытался скрыться, но у него ничего не получилось. А она сама подошла к Дамблдору в большом зале и сказала, что министерство самостоятельно направит в школу преподавателя для защиты от темных искусств. Директор пытался пригласить для разговора женщину в свой кабинет, но все было тщетно. Амелия с Аврорами и Грюмом сразу же покинула школу. Период времени до прибытия иностранных гостей не был богат на события. Министерство прислало в качестве преподавателя старого Аврора, который по состоянию здоровья занимается бумажной работой в Аврорате, но учил он на совесть, и никаких больше непростительных. Только Дамблдор был недоволен всем этим и ходил с кислой миной до конца октября. 30 октября 1994 года прибыла делегация учеников из Шармбатона и Дурмстранга, которые расположились за столами Коктеврана и Слизерина соответственно. Студенты Севера были в основном болгарами, но встречались русские и немцы. Вы не представляете, как было приятно снова услышать родную речь. Дурмстангцы начали что-то нелицеприятное говорить об Англии и Хогвартсе, в частности на русском, но я вмешалась в разговор. «Мистер Крам, если вы уверены, что никто из окружающих не знает русский язык, то не стоит обсуждать школу, принимающую данное мероприятие, даже если это правда». Ученики Дурмстранга сразу замолчали, а слизеринцы были удивлены моему знанию этого сложного для них языка. «Прошу простить нас за наше поведение, мисс», болгарский ловец еще не успел познакомиться с учениками Хогвартса. «Мисс Прюэт, можно просто Эвелин», ответила я. «Виктор», отзеркалил Крам. «Эвелин, а ты бы не могла быть переводчиком, мы хотели бы пообщаться с учениками вашей школы». «Без проблем», улыбнулась я. Так началось более тесное знакомство слизеринцев, которые готовы были носить меня на руках за перевод, и дурмстрангцев. На все это Дамблдор и Северус смотрели неодобрительно. Первый все никак не мог склонить меня в свою сторону, а теперь я еще начала общаться с темными магами, по его мнению. Видимо, дедушка понимает, что я не собираюсь участвовать в его игрищах. А вот второй сидит за столом преподавателя и поджимает губы. Если бы я была чуть постарше, то с уверенностью могла сказать, что жених ревнует меня, но кого из этих парней я могу заинтересовать в 13? Или Северус так не считает? Интересно. Дамблдор весь вечер не мог сверлить меня недовольным взглядом, поэтому к концу ужина он объявил о начале турнира, его правилах и предупредил насчет возраста участвующих. Конечно, киношный кубок огня и рядом не стоит с тем, что я увидела. Он действительно завораживает. На отбор нам дали сутки, как и в каноне, за которые все желающие ученики, достигшие 17 лет, должны кинуть листок со своим именем и школой. Поэтому после ужина я отправила с помощью Илли очередное письмо избранному. «Мистер Поттер, я надеюсь, мне не нужно объяснять, для чего был проведен маскарад с пожирательскими масками на чемпионате мира по квиддичу. Зная, что вы избраны, могу предположить, что вас захотят насильно заставить участвовать в тримудром турнире. Спросите, а что в этом такого? Почитайте в библиотеке литературу об этих соревнованиях, там написано, почему его уже не проводили несколько сотен лет. Тем более, что практически вся школа будет смотреть на вас волком, считая, что вы нарушили правила и обманом попали в турнир. Если все-таки такое случится, то произносите при всех магическую клятву о том, что вы сами не кидали листок с именем в кубок и никого не просили об этом. А также попытайтесь отказаться от участия, что в принципе возможно, заменив себя на другого участника. Тайный доброжелатель. П.С. Кто не пойдет вам навстречу, чтобы отказаться от участия, вам не друг. Следующим вечером мы наблюдали события канон, за исключением того, что Поттер сделал так, как я ему написала. Естественно, многие были возмущены, что в правилах отбора не учли такой случай. Практически все студенты убедились в честности избранного, за исключением Рональда, который прямо в большом зале устроил Гарри истерику. Видимо, инструкции директора не предполагали такой вариант событий. Часть 18. Поттеру не удалось отказаться от участия в турнире, поэтому ему пришлось участвовать, чему он был вовсе не рад. Время до первого испытания пронеслось с бешеной скоростью и не было богато на события за одним исключением – разговор с Зельеваром в день приезда иностранцев. Сразу после ужина меня ждал в своих покоях раздраженный декан моего факультета. «Эвелин, как это понимать?» Начал Снейп, но видя, что я не понимаю, о чем речь, кратко объяснил, Что это за разговоры с учениками Дурмстранга? Северус, я лишь захотела поговорить на своем родном языке, а затем гости нашей школы попросили меня побыть переводчиком, чтобы пообщаться с другими студентами. Я не стала юлить, а ответила, как есть, ведь понимаю, что такое ревность. Порой я сама испытываю это чувство, ведь внешность моего жениха очень привлекательна, поэтому на него засматриваются студентки старших курсов, которым есть, что предложить. «Ладно», — буркнул Зельевар, «только не снимай с себя комплект главы рода и портал до нашего минора». На этом закончилось наше выяснение отношений, я просто согласилась на условия Северуса, который был благодарен за это. Все время до первого испытания я, Луна и Гринджер поддерживали Поттера, а я подкидывала ему необходимую литературу по драконам. На вопрос героя о том, откуда я знаю про этих репетилий, рассказал о приезде Чарли в Хогвартс. И вот на третьей неделе ноября состоялся первый тур, где Гарри, как и в каноне, достался самый опасный и жестокий дракон, венгерская хвосторога. Мы проработали несколько вариантов сценария отвлечения внимания животинки, два из которых продемонстрировали Крам и Дитгари, поэтому Поттеру оставалось только показать искусство полета на метле. Более сложное колдовство, о котором мы читали в библиотеке, было нам пока недоступно. Наблюдая за участниками турнира, перехватывало дыхание от зрелищности и страха за чемпионов. Гарри, как всегда, попал в неприятности, цепь, удерживающая хвосторогу, порвалась, вернее, ей помогли. Я даже не удивлюсь, по чьему приказу это было сделано, но парень справился, мастерски уйдя от погони дракона. Я, Луна и Гермиона сразу же поспешили в палатку чемпионов, где поздравили избранного с победой и наградили его дружескими объятиями. Но тут вошел Рон с якобы виноватым видом. «Гарри, дружище, ты молодец». В словах Уизли не было искренности, что было заметно всем. «Спасибо», — сухо ответил Поттер и снова повернулся к нам, девочкам. «Мир», — попытался помириться Рыжий, но получил лишь на это презрительный взгляд героя. «Нет, Рональд, тон Гарри не предвещал ничего хорошего, если ты отвернулся однажды, значит так поступишь снова, тем более ты не верил в мою победу, делая ставки на другого чемпиона. Ты пожалеешь, Поттер», — начал кричать Уизли. «Ты», — Рон не сказал больше ничего, так как в него прилетел ступифай от Дитгари, которого Гарри сердечно поблагодарил и поздравил с прохождением первого этапа. Гарри быстро разгадал загадку золотого яйца, которое он украл из кладки дракона, и мы все вместе нашли способ продержаться под водой целый час. Жабросли были запасным вариантом, а основным был трансформация тела. Та же самая анимагия, только превращение идет по желанию в кого угодно и при этом остаешься тех же размеров, что и был, когда перекидываешься в нужное животное. Гарри выбрал касатку, которая была внушительных размеров и развивала скорость до полсотни километров в час. Перед балом я хотела поговорить с Поттером о крестражах и его помощи в их получении, но понимала, что придется ему рассказать и об остальном. Я пригласила избранного в кабинет зельеварения, где нас уже ждал Северус, которому парень удивился, но ничего не сказал. «Мистер Поттер, вам нужно будет принести Эвелин непреложный обет о том, что никто никаким способом не узнает о содержании разговора, который произойдет здесь», — спокойно сказал профессор, а Гарри лишь кивнул, соглашаясь с условиями. Когда клятва о неразглашении была засвидетельствована, то я рассказал о крестражах Темного Лорда, которые мы с женихом ищем, но пока не сказала, для чего они нужны, а зачем они вам, — задал резонный вопрос Поттер. «Что ты знаешь о Томе Ридле или Волан-де-Морте, как прозвала его магическая Британия? Кроме того, что он мой брат по магии», — начал герой, а вот от его слов глаза Северуса округлились, но он промолчал, давая пуффендуйцу продолжить рассказ дальше, после того знаменательного похода в банк, где я узнал о живых родителях-предателях, понял, что все не так, как кажется. Я попросил гоблинов собрать для меня все подшивки газет различных изданий, начиная с 30-х годов 20 века. Каково было мое удивление, когда я увидел на одной из немецких газет фашистской Германии Дамблдора вместе с Гриндевальдом в форме эсэсовцев под лозунгами всеобщего блага. Я, конечно, предполагала что-то такое, ведь в России тема Второй мировой войны освещается очень подробно, но вот мой жених выпал в осадок, видимо, только сейчас понял, что директор периодически устраивает полигон из школы, взять хотя бы времена мародеров, которые издевались над будущим деканом Слизерина, Потом каким-то невиданным образом профессор трансфигурации и наш будущий директор выиграл дуэль у темного лорда тех времен. На мой взгляд, он просто прикрыл свой зад, когда понял, что русские одержат победу в этой войне. Европа дала Дамблдору второй шанс, а вот Россия до сих пор на него зуб точит. Если он там появится, то его моментально арестуют. Что касается мистера Ридла, то до 1960 года он был вполне адекватным, выдвигал свою кандидатуру на пост министра магии с вполне осуществимой предвыборной кампанией. Но, видимо, такой волшебник стал мешать Дамблдору или его славе, поэтому в 70-х годах он сначала без всяких оснований заявляет о том, что возможный министр новый темный лорд, а только потом случаются первые нападения на маглорожденных и маглов. Вам не кажется это странным? Я все больше склоняюсь к тому, что мой брат по магии не причастен ко всему этому. Я знаю, что профессор является сторонником мистера Ридла, но он зачем-то нужен директору, поэтому и работает в школе за копейки, хотя с его талантами можно грести деньги лопатой. Теперь обратимся к событиям в Годриковой впадине, где свидетелями должны были быть я и мистер Ридл, но тогда откуда Дамблдор знает, что там произошло, и вещает об этом всем? Тут тоже дело нечисто. Я сделал вывод, что Дамблдор жаден до славы и поэтому калечит жизнь многих людей своими планами. А у Тамари Дла я хотел бы выяснить, что на самом деле там произошло. Переварив рассказ Поттера, Северус начал свой рассказ вплоть до событий с профессором Квиреллом. Поэтому, Гарри, продолжила я после монолога жениха, мы хотим возродить нормального мага, а не то, что сделает впоследствии Дамблдор для того, чтобы ты сражался с его творением. Поттер согласился на нашу авантюру, которую мы провернем сразу после святочного бала, и отдать нам крестраж из хранилища Беллатрисы Лестриндж и медальон Салазара Слизерина, который находился у Кикимера. Зная, что Гарри разговаривает со змеями, попросила помощь еще в поиске кольца Ридла. Так как до каникулы святочного бала оставалось несколько дней, то я и Северус отправились в выручай комнату, чтобы найти диадему Когтеврана. С нами еще были личные эльфы, которые предупреждали нас о проклятых вещах. Наши поиски длились около двух дней и увенчались успехами. Оскверненную реликвию было решено отправить в мой сейф, как и дневник Ридла, с помощью моей эльфийки. И также нашли много интересной и полезной литературы, которая была тут же приватизирована. Кстати, о святочном бале. Гарри после объявления о нем сразу же пригласил Луну, которая только этого и ждала, судя по ее виду. Рон же глазами метал молнии на все это, ведь по мнению его матери, Поттер должен был пригласить меня, а не полоумную, как рыжий называет Лавгуд. Гермиону пригласил Маркус Флинт, который специально для этого приехал, чтобы порадовать свою невесту. Хоть у меня и было помолвочное кольцо, но, видимо, парни старались его не замечать, поэтому без конца приглашали меня бал, но я раз за разом отказывала им, так как хотела пойти со своим женихом, что было невозможно. Северус злился и нервничал по этому поводу, и я это чувствовала, что удивительно. Видимо, это следствие магической помолвки и статуса суженных. Дамблдор тоже не был доволен выбором Поттера на роль спутницы бала. Наверное, директор хотел меня запихнуть в озеро в феврале месяце, но я не желаю этого Луне, так что надо будет что-нибудь придумать ближе ко второму испытанию. Так как меня не пригласили на бал, вернее, я всем отказала, тем более являюсь лишь третьей курсницей, поэтому вход на данное мероприятие мне запрещен. Но у меня всегда есть то, чем можно заняться. После бала Гарри пришел в кабинет зельеварения, где уже находилась я и мой декан. Последний проводил нас в свои покои, где был камин, с помощью которого мы переместились в Блэк Хаус. Нас встретил Блэк, который был явно недоволен присутствием Снейпа в его доме, но, уловив взгляд крестника, ничего не стал говорить, а лишь кивнул в знак приветствия. Кричер позвал домовика Поттер. Что угодно хозяину, главе древнего-древнего и благородного рода Блэк. Старый эльф сразу появился на зов Гарри. Кричер, Регулус оставлял тебе одну вещь, которую ты должен был уничтожить, верно? Расскажи мне все. Почти ласково спросил глава рода Блэк. Да, хозяин. Кричер выкручивал себе уши, не желая говорить, но против главы рода пойти не мог, поэтому выложил всю историю с медальоном. Сириус и Северус сидели бледные как полотно, ведь для них Регулус был близким человеком. Кричер, ты не выполнил последнюю волю хозяина Регулуса, избранный понял, на что нужно надавить, чтобы домовик отдал нужную вещь, а ты знаешь, чем чревато невыполнение последней воли покойного. «Давай сюда медальон, иначе дам одежду». Эльф начал биться головой о пол и приговаривать, чтобы его не освобождали. Как только наказание себя эльфом прекратилось, он отдал крестраж Гарри, который сразу был помещен в противомагический стеклянный ящик. «Ну, а теперь в банк за чашей», — сказал Поттер, и мы всей компанией, кроме Сириуса и Кричера, переместились к каминам в Гринготтс. Часть 19. В банке все прошло без сучка и задоринки. Чаша была у нас, осталось добыть только кольцо, чтобы приступить к ритуалу воскрешения мистера Ридгла. Правда, в идеале было бы неплохо заполучить змеюку, но ее днем с огнем не сыщешь. Надеюсь, что найденных крестражей хватит, чтобы работодатель моего мужа возродился адекватным, а не тем, кем хочет видеть его Дамблдор, который еще не догадывается о провале операции с личем. Заодно мы с Северусом проверили свои счета, которые должны были пополниться после чемпионата мира по квиддичу. Мы богаты, но чтобы такие деньги не лежали мертвым грузом, жених и я вложили в 3/4 полученных денег в компании, указанные мною, ведь в будущем они будут очень перспективными. На следующий день мы втроем переместились в Литл Хэндлтон, где располагалась хижина Мраксов, вернее то, что от нее осталось. Но наша компания не забыла о мерах предосторожности, поэтому Поттер шел под мантией-невидимкой со мной, а Северус принял оборотное и спокойно вел нас за собой. Спустя час поисков мы стояли перед зарослями, которые скрывали лачугу и в которых ползали несколько десятков змей, как сообщил Гарри. Избранный, конечно, уговорил присмыкающихся покинуть это место на время, но дальше в работу вступал мой жених, который был специалистом по проклятиям. Но больше всего меня веселит то, что Дамблдор прикидывается светлым магом, хотя вон какие темные заклинания навешал, чтобы спрятать штампованные крестражи. Не понимаю, зачем так заморачиваться со всем этим. Видимо, чтобы все было правдоподобно. Так и до шизофрении недалеко, хотя кто знает, может, директор ей уже давно страдает. Кольцо было получено без всяких потерь, в виде почерневшей руки директора. Кстати, на мой взгляд, именно эта оплошность директора в каноне, который не смог устоять перед соблазном, намекает читателям и зрителям на то, что Дамблдор не такой уж и святой, каким его рисуют. Не думаю, что старик специально подставил себя под смертельное проклятие, чтобы пожертвовать собой, ведь он столько лет строил свои грандиозные планы не для того, чтобы подставиться потом под Аваду. Видимо, колечко безвредно только для потомков Пивереллов. Поттер выразил желание поучаствовать в ритуале, который состоится в Принц-Миноре 31 декабря 1994 года. Мы не зря выбрали эту дату, ведь именно в этот день Редбл появился на свет. Оставшееся время до ритуала было решено провести в Хогвартсе, чтобы не вызывать подозрений у руководства школы, которое в последнее время и так было недовольно действиями избранного. Кстати, Гарри вызвали к директору после святочного бала, чтобы провести профилактическую беседу, которую мы с Северусом потом посмотрели в омуте памяти. «Гарри, мальчик мой, присаживайся, сахара в голосе Дамблдора хоть варенье вари, как тебе праздник?» «Все замечательно, директор Дамблдор», — ответил Поттер, который смотрел в глаза старику. Пуффендуец не боялся, что старик залезет ему в голову, так как научился ставить хороший щит себе на разум. «Я бы хотел с тобой поговорить о твоем выборе пары на балу», — осторожно начал директор. «Вот тварь бородатая пытается навязать ему меня. Не думаю, что мисс Лавгуд подойдет тебе в качестве спутницы в дальнейшем. Девочка, конечно, умная и хорошая, мальчик мой, но она сама себе на уме. Что вы хотите этим сказать, директор?» Еле сдерживаясь, спросил Поттер, который уже был помолвлен с Луной. «Странно, что Дамблдор этого не видит, хотя с его чудо-очками не так-то сложно обнаружить невидимое помолвочное кольцо. Или это все фикция?» «Что ты должен себе поискать кого-то более подходящего», — ответил старик, выжидающе смотря на мальчика, но тот даже мускулом не повел, например, Джинни Уизли, прости старика, Эвелин Прюэтт. «У этой девушки большая семья, которая поможет тебе в случае чего, разве это не прекрасно?» «Директор», — вздохнул Поттер, — «а мои глаза чуть ли не молнии метали, ведь этот хрен длиннобородый прекрасно знает, что я помолвлена. Или он собирается каким-то невиданным образом разорвать нашу с Северусом помолвку? Это же невозможно. Или возможно, надо будет спросить у профессора. Эвелин помолвлена, тем более мы изначально воспринимали друг друга как брат и сестра. И пожалуйста, не вмешивайтесь в мои отношения с кем-либо. После просмотра сего диалога в глазах жениха плясал дьявольский огонь, который мог сжечь все на своем пути. Я решилась задать вопрос, который мучил, не давал покоя. «Северус, а разве можно разорвать магическую помолвку против воли жениха и невесты?» «Можно», — тихо сказал профессор после того, как немного успокоился. «Только Поттер станет грязнокровкой, и для этого нужно темномагическое зелье, которое включает в себя наисильнейшую амортенцию, стимулятор полового влечения и эликсир плодородия. Мужчина выпивает этот коктейль, и его запирают где-нибудь с чужой невестой, которая, сама понимаешь, будет изнасилована. Никакие артефакты не защитят от такой гадости. Этот козел может и такое провернуть в свете открывшихся событий, и попросит меня сварить эту мерзость, но я не буду этого делать, Эви». Я подошла к жениху, который стоял около камина, уперевшись в него руками, и обняла мужчину сзади за талию. Северус развернулся и прижал меня к себе. «Дамблдор уже не заставит меня плясать под его дудку шантажом, ведь метки-то нет, но думаю, что пару дней тюремного заключения с его подачи мне обеспечено. Не переживай за меня, Эви. Тут идет речь о твоей жизни. Но этот козел вряд ли станет заказывать кому-нибудь такое зелье, ведь только за его изготовление светит 5 лет эскабана. А гоблины?» — спросила я. «Мне действительно стало страшно. Они же не вмешиваются в дела волшебников. Чисто бизнес. Но даже у них есть принципы, милая», — уже спокойно сказал Северус. «Они прекрасно понимают, зачем изготавливается такое зелье, а для них дети – святое, поэтому не терпит насилия к женщинам, которые впоследствии оказываются беременными». Я одновременно испугалась и обрадовалась. Во-первых, вторая жизнь мне была очень дорога, и я не хотела, чтобы все так получилось, как рассказывает Северус, а во-вторых, есть шанс, что все обойдется, ведь вряд ли кто-то будет так подставляться. Когда мой жених объяснил Гарри, что скорее всего предпримет директор, то избранный также пришел в ярость. Но злиться на Дамблдора времени не было, так как нам предстоял сложный и тяжелый ритуал. После прибытия в Принцминор мы втроем сразу же поспешили в библиотеку, чтобы подготовиться к ритуалу. Около полуночи Северус, Гарри и я расположились в ритуальном зале так, что образовали равносторонний треугольник, в центр которого положили крестражи вместе с пойманным подселенцем Квиреллой тело молодого мужчины, украденное нами накануне из морга в пригороде Лондона. Должна же во что-то вселиться душа Риддла. Северус начал зачитывать слова обряда, которые мы потом подхватили, но это не мешало нам наблюдать за происходящим в центре фигуры, образованной нами. Якоря, один за одним, стали вскрываться и выпускать из себя черный дым, который сразу же направлялся к трупу мужчины. Зрелище было устрашающее, но завораживающее. Как только мы закончили с ритуалом, то сразу оказались около мужчины в ритуальном круге. Проверив его дыхание и сердцебиение, Северус влил человеку несколько восстанавливающих и укрепляющих зелий, а затем переместил его с помощью эльфа в одну из спален Минора, наказав домовикам следить за состоянием мужчины, давать эликсиры по расписанию и сразу же позвать, когда тот очнется, а нам нужно было возвращаться обратно. После ритуала до второго испытания время текло однообразно. Мой график был точно таким же, как и на первом курсе. Единственное, что добавилось, это помощь Северусу по уходу за мистером Риддлом, который все еще не приходил в себя, хотя диагностика показывала, что все в порядке. Гарри занимался трансформацией своего тела в касатку, а также поиском защиты для Луны от директора. Я знала, что будет представлять собой второе испытание в середине февраля, поэтому послала избранному очередное письмо. «Мистер Поттер, зная эксцентричность Дамблдора, могу предположить, что на звание самого дорогого может претендовать и живой человек. Подумайте, мистер Поттер, кого могут поместить на дно Черного озера, и чем это чревато? Тайный доброжелатель. Главное, чтобы Гарри вовремя обезопасил Луну, а то мало ли чем обойдется купание в феврале месяце. Начиная с начала февраля, я не могла отделаться от чувства, что за мной кто-то следит. Мне это не нравилось. Иногда ловила взгляд полный превосходства от директора, а от Рона, чего-то предвкушающего. Как бы они ни сделали чего-нибудь противозаконного и омерзительного. Я рассказала об этом Северусу, который теперь старался не упускать меня из вида. Я даже в своей комнате перестала ночевать, так как директор имеет хоть минимальную, но власть над общежитиями студентов, в отличие от комнат декана, куда я и временно переехала. Не подумайте ничего такого, замок просто создал гостевую комнату в покоях Зельевара, но теперь стали возможны беседы со своим женихом после отбоя. За день до состязания у меня было ощущение того, что что-то должно произойти, но учитывая то, что я постоянно находилась в обществе Северуса, то немного успокоилась. Как оказалось, очень зря. Вечером я задержалась в библиотеке, что было обычным делом. Профессор хоть и ворчал по поводу моих задержек в царстве книг, но всегда меня провожал. А в этот раз он не пришел. Я была уверена, что что-то случилось, ведь сопровождение было необходимостью, а не моей прихотью. И как назло никого из Слизерина нет в библиотеке. Собравшись с духом, я отправилась в гордом одиночестве в подземелье. Мне сразу показалось странным то, что я никого не встретила по пути, даже самых отвязных нарушителей. Это настораживало и пугало одновременно, поэтому постоянно оглядывалась назад. И вот я прохожу еще один поворот, как вдруг появилась резкая боль в затылке, а в глазах потемнело. Часть 20. Повсеверус принц. Посмотрев разговор Дамблдора с Поттером, в котором директор намекал на разрыв помолвки между мной и Эвелин, я пришел в ярость. Старый козел совсем из ума выжил, планировал возможное изнасилование, про которое я поведал своей невесте, ведь она попросила рассказать о возможности насильного разрыва помолвки. Успокоившись и все взвесив, мы начали сомневаться, что Дамблдор до такого опустится, ведь только за варку зелья для того, что было описано выше, грозит тюремный срок. Но беда не приходит одна, как любит говорить Эвелин, которой стало казаться, что за ней кто-то следит. Девушка была очень напугана этим обстоятельством, поэтому с моей подачи переехала ко мне в покои, на которые власть директора не распространялась. Была бы моя невеста старше года на 3, то, не будем об этом. Замок предоставил ей отдельную комнату у меня в апартаментах, поэтому все наши действия были законными. Помимо смены места обитания я сопровождал Эви везде, чтобы она не оставалась ни в коем случае одна, и просил старшекурсников с моего факультета приглядеть за ней на всякий случай. Накануне второго испытания проходил педсовет, правда не в кабинете Альбуса, а у МакГонагалл. Я подумал, что уж лучше здесь, чем там, где могут напоить чаем с различными зельями. Но я ошибся. Распивая чай в кабинете профессора трансфигурации, я почувствовал сильную сонливость, а затем вообще уснул. Перед этим я думал лишь о том, как бы Эвелин дошла до моих покоев в целости и сохранности. Проснулся я там же, где и уснул, но в кабинете никого не было. Мои выводы были неутешительными, МакГонагалл заодно с Дамблдором. Так как было утро, я помчался к себе, чтобы проверить наличие Эвелин, но ее не оказалось в моих покоях, и все говорили о том, что она вчера вообще сюда не заходила. Вызвал всех своих подопечных, чтобы спросить, когда в последний раз они видели свою сокурсницу. Ответ был единым: вчера вечером в библиотеке. Время уже подходило к началу второго испытания, поэтому я поспешил к озеру, где встретил растерянного Поттера, который тоже не мог найти Эвелин. Я стал высматривать среди толпы рыжую, практически красную, макушку, но ничего. Поттер уже прыгнул в воду, превратившись в касатку, чем многих очень удивил. Я не находил себе места, оставалось только дождаться окончания испытания и продолжить поиски. Спустя 40 минут вынырнул Поттер вместе с Лавгут и сразу же помчался ко мне. «Сэр», — дрожащим голосом начал герой, — «Эвелин в озере, мне пришлось делать выбор». Я не дослушал, наколдовав головной пузырь, и нырнул в воду. Я знал, где находятся пленники, так как об этом говорилось вчера на планерке. 20 минут мне должно хватить, чтобы доплыть до города русалок. Очнувшись, я хотела вздохнуть, но не получилось, так как находилась в озере и в нос начала попадать вода. Оставалось только задержать дыхание и выбираться отсюда. Но не тут-то было. Я была привязана к каким-то растениям. Осмотревшись вокруг, увидела, что остальных пленников уже спасли в количестве 4, а я 5-я, значит, Гарри предоставили выбор, и он его сделал в пользу Луны. Я не в обиде, так как считаю это правильным. Но как мне отсюда выбраться? Ведь даже палочки нет. Ко мне начали подплывать русалки с трезубцами, и стало страшно, ведь я поняла, что выхода нет. Я уже начала прощаться со своей второй жизнью, как мою тушку подхватили сзади чьи-то руки и потащили наверх. Но я больше не могла задерживать дыхание, поэтому начала захлебываться водой и потеряла сознание. Пришла в себя я уже на пристани, когда из меня начали выходить излишки воды. Надо мной склонился Северус, который был промокшим до нитки, значит, он меня спас. Жених взял меня на руки и понес к себе в покое, так как медика-ведьма находилась около Черного озера и оказывала помощь чемпионам и их подопечным. Когда мы скрылись от любопытных глаз, то я поцеловала жениха в щеку, прошептав при этом слова благодарности, обвила руками его шею, в которую уткнулась носом, и уснула, вдыхая приятный травяной аромат. Проснулась я уже в своей кровати, которая находилась в покоях Северуса, от звука голосов, доносящихся из-за закрытой двери. Разобраться в том, в чем обвиняли моего жениха, было дело нехитрым, поэтому, встав с кровати, я поспешила к месту основного действия. Открыв дверь, я увидела директора, МакГонагалла и нескольких авроров. «Что здесь происходит?» Пока спокойно спросила я. «О, мисс Спрюэт, с вами все в порядке?» запричитала профессор трансфигурации. «Снейп вам ничего не сделал, профессор МакГонагалл, с какой радости вас это волнует?» Я была в ярости, а воздух в комнате начал сгущаться и становиться тяжелее. «Вас не волновало, что вы отправили меня на смерть, и не надо делать такие совиные глаза. Четверо участников, значит четверо пленников, но не пятеро, как сделали вы. Если бы не профессор Снейп, попрошу к нему относиться с уважением, то у вас был бы труп главы рода Прюэт. Кого и надо отправить в Азкабан, так это вас, профессор МакГонагалл, и вас, директор. Письмо главе ДМП отправится сегодня же. Не надо так горячиться, девочка моя», — запел старик, — «ничего же не случилось. Благодаря профессору Снейпу, Дамблдор», — вспылила я пуще прежнего. «Поуважительней, мисс Прюэт», — начала защищать своего начальника анимаг. «Когда руководитель школы будет соблюдать субординацию, тогда и буду относиться к нему с уважением», — парировала я. «Уважаемые авроры, а почему вы стоите смирно, когда старый маг обращается к несовершеннолетней со словами «девочка моя»? Он мне не брат, не отец, не дед, так что можно сделать соответствующие выводы, что он педофил. У вас нет доказательств того, что он совращает малолетних волшебников», — отозвался один из служителей правопорядка. «Так же, как и у вас нет их, что профессор Снейп сделал противоправные действия по отношению ко мне». «Но директор сказал», — начал Аврор. «Я тоже могу многое сказать», — жестко ответила я, — «а сегодняшнее происшествие, а также ваша попытка незаконного задержания честного мага отправится на стол Камелии Боунс. А теперь мне нужно лечение, прошу оставить меня и профессора Снейпа в покое». «Он не колдомедик», — взвизгнула Маккошка. «Тебе лучше будет у мадам Помфри. Где же она была, когда меня бессознательную вытащили из озера?» На этот вопрос трансфигураторша промолчала. Еще несколько секунд все сверлили друг друга глазами, но потом директор, МакГонагалл и Авроры покинули апартаменты моего декана, с которым мы вздохнули спокойно. Зельевар устало опустился на пол возле камина и вытянул свои ноги, на которые я приземлилась и обняла мужчину. «Северус, я так испугалась, когда пришла в себя в воде», — всхлипнула я, — «видимо, осознание того, что произошло, обрушилось на меня только сейчас». «Тише, Эви», — профессор взял мое лицо в свои руки и продолжил. «Пока я жив, я буду защищать тебя и помогать тебе во всем, но сейчас нам надо как можно скорее отправить доказательства в ДМП. Нам нужен Гарри», — вздохнула я, — «его воспоминания о разговоре с директором, о пяти пленниках на дне озера, о том, что он поведал тебе обо мне, после чего ты полез в воду меня спасать. Ведь так?» «Так», — глухо ответил Зельевар, — «я просто расслабился, я не должен был пить чай в кабинете МакГонагалла на педсовете, я бы тогда встретил тебя из библиотеки». «Северус, успокойся», — теперь уже была моя очередь успокаивать его. «Не получилось бы один раз, они попробовали бы в другой раз поставить избранного перед выбором. Ты не виноват, я тебе благодарна за спасение». Я уже второй раз за день поцеловала Северуса в щеку. Хотя мне уже под 40, но, видимо, эмоции 13-летнего тела дают о себе знать, так как я покраснела. Я, конечно, могла бы поцеловать жениха в губы, но неизвестно, чем это закончится потом. Наше уединение прервал стук в дверь, поэтому я быстро соскочила с коленей Северуса и села на диван, а профессор отправился открывать дверь, за которой обнаружился Поттер. «Эвелин, прости меня», — начал парень, но я его остановила. «Гарри, ты не виноват», — улыбнувшись, сказала я, — «всю ответственность несут те, кто сделал такое. Мы бы хотели тебя попросить поделиться с нами определенными воспоминаниями». Когда было все готово, я и Северус совместными усилиями набросали письмо главе ДМП. «Уважаемая мадам Боунс, я, Эвелин Мария Прюэт, глава рода Прюэт, стала жертвой действий директора Дамблдора. Меня выставили пятым пленником во втором испытании Тремудрого турнира. Как вы понимаете, то одному из участников этого соревнования пришлось делать выбор, кого спасти. Увы, он оказался не в мою пользу по определенным обстоятельствам, и если бы не профессор Снейп, а именно Северус Тобиас Снейп Принц, глава рода Принц, то я бы уже кормила рыб на дне Черного озера. Мало того, медперсонал школы не оказал мне помощь, когда меня вытащили из воды, поэтому профессор зельеварения отнес меня к себе в покое, чтобы напоить необходимыми зельями. Такие действия мистера Снейпа руководство школы сочло вопиющими, поэтому пригласил Авроров для задержания преподавателя, хотя никаких доказательств покушения на мою честь у них не было. Прошу разобраться в данной ситуации, воспоминания прилагаются. Надеюсь, виновные понесут наказание. С уважением, глава рода Прюэт. Письмо главе ДМП отправилось с моим домовиком, а не школьной совой, чтобы не было перехвачено. Так как день был богат на события, то я быстро уснула, правда на диване в гостиной Зельевара. Не знаю, что сделала мадам Боунс, но с утра на завтраке отсутствовали Дамблдор, МакГонагалл и директора Шермбатона и Дурмстранга. Часть 21. Руководство школ появилось только на ужине и не в самом хорошем настроении. Вечером Северус рассказал мне о том, что Дамблдора до конца этого года не снимут с поста директора, чтобы не подрывать авторитет Хогвартса. Мне это, конечно, не нравилось, но перед глазами мелькала надежда, что в следующем году все будет хорошо. Я знала, что третьим испытанием турнира будет лабиринт с различными магическими существами, поэтому с Гарри проводила все свое свободное время в библиотеке, где к нам подключалась Луна. Это обстоятельство очень радовало Поттера, тем самым он лишь усерднее искал информацию в книгах. Но мне все равно было неспокойно, поэтому я решила сшить избранному спортивную форму, которая будет хорошим щитом благодаря рунной вышивке. Гарри был в восторге от такого подарка, но это было еще не все. Посоветовавшись с Северусом, я решила отдать пуффендуйцу порт-ключ до принц Минора. «Спасибо, Эвелин», — искренне улыбнулся брюнет, — «лишним не будет, у меня есть такой же портал до Блэкхауса». Сириус настоял, как только узнал о произошедшем. «Удачи тебе, Гарри», — сказала я, — «сразу же активируй тогда любой из них, как только что-то пойдет не так». Этот разговор случился за несколько дней до третьего испытания, но я решила не отступать от традиции и написала избранному письмо. «Мистер Поттер, вы, наверное, задаетесь вопросом, что будет в центре лабиринта и каким образом вы окажетесь перед трибунами зрителей, когда закончится испытание. Все просто. Приз – это кубок, который является порталом, переносящим вас к началу испытания. Артефакт зачаровывают организаторы турнира или учителя. На мой взгляд, первое маловероятно, так как руководство турнира занято делами министерства. Спросите, что может пойти не так, оглянитесь на первые 3 года вашего обучения в Хогвартсе. С вами постоянно что-то происходит. Тайный доброжелатель. П.С. Если вдруг вы окажетесь не перед трибунами, а в другом месте, то сразу же уходите, не геройствуйте. Северус благодаря моим рассказам был в курсе того, что должно произойти, поэтому с трибун я наблюдала, как он нервничает все сильнее и сильнее, ведь метки-то нет, а лич призвать Снейпа не сможет из-за более тонкой связи между ним и Томом Риддлом. Кстати, последний пришел в себя незадолго до начала третьего испытания во время моего дежурства. Благодаря тому, что мы собрали большую часть крестражи, то мистер Риддл был адекватным человеком. «Кто ты?» – спросил меня темный лорд, который старался держать меня в поле зрения и оглядывался по сторонам. «И где я?» «Мистер Риддл, вы в принц Миноре?» Начало отвечать я, а я, Эвелин Прюэт, моя невеста, Том, перебил меня жених, неожиданно появившийся из камина. «У тебя получилось, Северус», расслабившись, сказал темный лорд. «Не без помощи Эвелин, которая знала будущее наперед», произнес Снейп, с которым мы ранее договорились не скрывать правду от Риддла. «И я рассказала тому о том, что произошло бы, если не мое вмешательство», а тот содрогнулся от таких перспектив. «Дамблдор совсем заигрался», — сказал Риддл, «но одно точно, что лич, созданный им, не сможет тебя вызвать, так как на тебе нет той метки, что у всех остальных. С одной стороны, это хорошо, тебя не будут пытать, а с другой, плохо, старик поймет, что ты теперь свободен. Дамблдора же снимают в этом году с поста директора», — неуверенно сказал Зельевар, «в школе будет более-менее безопасно». «Я не уверена, Северус». Помня канон, я уже не сомневалась, что Дамблдор останется все-таки на своей должности, так как пойдут слухи о возрождении Волан-де-Морта. А паника населения – страшная вещь, и чтобы ее не допустить, старик останется на своем посту. Все это я выложила собеседникам, которые согласились с моими выводами. Такая ситуация вынудила нас запастись аварийными порт-ключами и усилить защиту Принц-Минора. А мне предстояло все то же самое проделать со своим магазином и персоналом, который нужно было защитить. Пока я вспоминала пробуждение Тома Риддла, около трибун уже появились Флёр Делакур и Виктор Крам в весьма потрепанном состоянии. Значит, скоро появится Седрик и Гарри. Надеюсь, что Дидгари выживет. Но моим надеждам не суждено было сбыться, так как старшекурсник Хогвартса появился с кубком мертвым. Но где Гарри? Этот вопрос волновал не только меня, но и Северуса с Дамблдором тоже. Были вызваны Авроры во главе с Амелией Боунс. Анализ кубка портала, который провели законники, показал, что Гарри и Седрик схватились за него вместе, но перенос победителя был настроен не на трибуны, а в другое место, что вызвало очень много вопросов у главы ДМП. Мадам Боунс и Авроры вместе с персоналом школы прошли в медицинскую палатку, где, видимо, будет производиться допрос, а ученикам объявили о закрытии турнира и попросили разойтись по спальням. Так как я жила у декана, то отправилась в его покои, где камином отправилась в Принц-Минор, где мне открылась весьма занимательная картина. Поттер и Редд рубились в шахматы и спокойно разговаривали. Гарри, увидев меня, сразу же кинулся меня обнимать и благодарить за порт-ключ в поместье Северуса, так как портала, настроенного в Блэк-хаус, почему-то не оказалось. Избранный рассказал немного о том, что произошло. Оказывается, что его и Седрика перенесло на какое-то кладбище, но Поттер, следуя совету таинственного анонима, не стал выяснять, что происходит, поэтому сразу же активировал порт-ключ. Теперь Гарри нужно было появиться в Хогвартсе с правдоподобной историей. Договорились о том, что Поттер появится утром у ворот школы и расскажет про то, что его выкинуло в какой-то непонятной местности, откуда ему пришлось добираться различными способами. Потом я вернулась в покой жениха, села на диван у камина и задремала, дожидаясь Северуса. С ней объявился только после полуночи и хотел уже было отнести меня в мою спальню, но я проснулась, поэтому ему пришлось рассказывать о том, что происходило в палатке, усадив меня к себе на колени. Дамблдору, конечно, устроили разнос, начал рассказ мужчина, но кубок зачаровал Крауч под личиной Грюма, которого еще не арестовали, ведь первоочередной задачей является поиск Поттера. Он в Принц-Миноре, Северус, вздохнула я, завтра будет здесь и расскажет правдоподобную историю, которую мы придумали. Хорошо, потер глаза Зельевар, а теперь давай спать, Эви. Утром объявился Поттер и рассказал свою версию событий, в которую большинство поверили, но только не Дамблдор, пышащий злобой. В большом зале собрались все представители трех школ по случаю окончания турнира трех волшебников, но радости по понятным причинам ни у кого не было. Дидгари был объявлен победителем посмертно. После того, как я прибыла в Лондон, то сразу отправилась в свой магазин, чтобы проверить, как идут дела. Все было хорошо, за исключением взволнованных сотрудников из-за повышенных мер безопасности. Но объяснять им ничего не пришлось, так как через несколько дней ежедневный пророк опубликовал статью, в которой говорилось, что Поттер и Дамблдор объявили о возрождении Темного Лорда. Вот же хрен старый. Своим сотрудникам я сразу объяснила политику партии, чтобы никакие сплетни не собирали и оставались нейтральными к возникшей ситуации, а еще попросила подчиненных переехать пока в магазин, который был прекрасно защищен. Этим летом я планировала пройти программу за 4-й и 5-й курсы, чтобы вместе с Поттером сдавать совы. Северус поддержал мое решение, но настоял на небольшом отдыхе после школы. Гарри тоже бы это не помешало, но он поедет с Луной в Швейцарию, чтобы проведать крестного, а также намекнул, что мне с Северусом необходимо побыть вдвоем. И я была с ним согласна. Во Францию я и Северус отправились через неделю после моего прибытия в Лондон. В Париже я первым делом проверила свой магазин, который приносил уже хороший доход, и провела беседу с персоналом насчет недочетов с их стороны. Все остальное время отдыха мы с Северусом находились в магическом квартале столицы или на юге страны на берегу Средиземного моря, где можно было полежать на пляже и позагорать. Жених, конечно же, не одобрял такую затею, но я не хотела его слушать, поэтому ему пришлось жариться на солнышке вместе со мной. У меня был открытый купальник, и я ловила на себе долгие взгляды Северуса. Всему виной, моя фигура, которая уже практически оформилась, ведь мне в августе уже 14. Самое время, так сказать, жалко мужика, но ничего не поделаешь, еще 2 года до консумации брака. В нашем распоряжении пока только обнимашки и невинные поцелуи в щечку. После недельных каникул мы вернулись в Англию отдохнувшими и полные сил. Я усиленно начала готовиться к совам, то есть штудировать программу 4-го и 5-го курса, чтобы через год быть уже на 6-м курсе вместе с Поттером. Такое в Хогвартсе случается редко, но случается, а если директор заупрямится переводить меня на курс старше, то будут результаты экзаменов, по которым руководство школы будет обязано сделать перевод. Тяжелее всего шла у меня подготовка к трансфигурации, с которой мне помогал Северус. Насчет зельеварения, руны нумерологии я даже не переживала, так как эти дисциплины я знала на уровне жаба, а вот с историей магии, астрономией, зате приходилось потеть все лето, но оно того стоило, ведь к началу своего 4-го курса я могла уже сдать по ним промежуточные экзамены. Во время подготовки к сов я не забывала про изготовление парфюмерии, которая была на мне, а вот пошив одежды, постельного белья и прочего выполняли швеи, которые были наняты. Сотрудницы уже набили руку, поэтому выполняли заказы быстро и качественно, разгружая при этом мое время, а я занималась любимым делом. В общем, лето было богатым на личные события, но все омрачало лишь одно: Дамблдор остается на своем посту, но теперь работу школы будет контролировать человек из министерства. Здравствуй, Террор Амбридж, или Гарри Поттер и Орден Феникса. Часть 22. Хогвартс встретил нас угнетающей атмосферой, будто замок сам нам намекал, что впереди грядут тяжелые времена. Оказавшись в большом зале, я не удержалась в себе раздражающего вздоха, так как за столом преподавателей все еще сидел Дамблдор, которого наказали лишь министерской проверкой. Северус тоже не радовал своим настроением, хотя для тех, кто его не знает, он пребывает в обычном состоянии, но не для меня. Видимо, Зельевар уже успел немного пообщаться с Амбридж. Вспоминая канон, меня одолели некоторые сомнения по поводу нового преподавателя Зати в розовом костюме. Если проанализировать поведение заместителя министра, то можно прийти к выводу, что здесь не все так просто. Сейчас она ведет себя, как ярый фанатик, что недопустимо при ее должности. Тут 2 варианта, либо ее попросили так себя представить в Хогвартсе, либо она под контролем у кого-то из лигилиментов. Не удивлюсь, что у Дамблдора. Далее, я никогда не поверю в то, что преподаватели не видели и не знали, что происходит на отработках у Амбридж. По уставу Хогвартса такой педагог должен быть передан властям, а директор – получить хороший магический откат за найм такого сотрудника. Из всего этого напрашивается вывод, что старик обо всем знал и даже потакал этому, или самолично заколдовал представителя министерства. Для чего? Все просто. Дамблдору было нужно, чтобы его ручной герой разочаровался в официальной власти и пришел за помощью к доброму дедушке. Картина складывалась неприятная, поэтому я на свой страх и риск решила незаметно заглянуть в мысли Амбридж, пока директор произносил торжественную речь. Мыслеобразы женщины меня не порадовали, а скорее наоборот, ужаснули. Дамблдор поработал с ее разумом, поэтому вся ненависть преподавателя Зати была направлена на студентов 3 факультетов, за исключением Слизерина, который Амбридж должна была обожать. Но это не самое страшное, что я увидела. Хуже всего было знать, что женщине приказано проводить отработки со мной и Поттером с особой жестокостью. Я сглотнула от осознания надвигающихся перспектив и посмотрела на Луну, которая тоже про это узнала, так как ее внешний вид кричал об этом. Как и в каноне, Амбридж перебила выступление Дамблдора, чем очень подорвала авторитет министерства. Очень тонкий ход, директор, браво. Понятное дело, что на лицах большинства присутствующих появилось брезгливое выражение. Я поймала взгляд Северуса и дала понять, что нужно будет поговорить после ужина. Северус выслушал мои предположения, тем более что он сам залез в голову к женщине и пришел к тем же выводам, что и я. Все это делается для смены власти с показом того, что нынешнее министерство не жалует выходцев из обычного мира и слабо перед Волан-де-Мортом в будущем, как было показано в каноне. Нужна третья сторона, поэтому мы решили поговорить с Томом об этом на ближайших выходных, а пока меня ждал первый урок Зати в этом году. Урок у Амбриджа Слизерина был совмещен с Гриффиндором, представителей которого женщина пыталась вывести из себя. В результате этого половина Алла Золотого факультета оказалась у нее на отработке. Слизеринцы думали, что им несказанно повезло, но я то знала, что мой факультет коснется та же участь только в единственном лице, моим. Мисс Уизли, начало Амбридж, как же вы оказались среди представителей древних и благородных родом? Мисс Прюэт, профессор, поправила я женщину, которая пылала злобой по отношению ко мне, и продолжила, может потому, что я происхожу из такого рода. Какая наглая ложь, мисс Уизли, ухмыльнулась преподаватель Зати, все прекрасно знают, что до недавнего времени вы были представителем семьи предателей крови, поэтому 30 баллов со Слизерина и отработка у меня сегодня в 7 вечера. Я лишь кивнула женщине, соглашаясь на наказание, отчего на ее лице мелькнуло удивление. Видимо, она думала, что я до последнего буду спорить с ней как представитель моей бывшей семьи. Не на ту нарвались, дамочка. После занятия ко мне подошли слизеринцы во главе с Луной и поддержали меня, сказав, что Амбридж не знает законов магии, так как если бы я была предателем крови, то никогда не стала бы наследницей и тем более главой древнего рода. Один камень с души упал, мои сокурсники не стали устраивать мне бойкот из-за потерянных баллов, но оставалось еще одно испытание – наказание кровавым пером. Надеюсь, Северус заметит, что меня нет на ужине. Ровно в 7 вечера я постучала в дверь преподавателя Затеи, дождавшись приглашения, вошла в кабинет. «Мисс Уизли», — протянула Амбридж, — «чтобы вы больше не лгали кому-либо о своем происхождении, будете писать этим пером на бумаге предложение. Я родилась под именем Джинни Уизли. И так 100 раз, моя дорогая. Мадам, а как же чернила?» Решила я включить дурочку, которая не знает, что за артефакт у нее в руках. «Они вам не понадобятся, мисс Уизли», — яд в голосе женщины можно было черпать ложками, — «просто водите пером по пергаменту». И вот здесь я струхнула, ведь если я напишу эту фразу кровью, то стану действительно предательницей крови по отношению к роду Прюэт, поэтому медлила с выполнением задания. «Поторапливайтесь, мисс Уизли, иначе всю ночь здесь сидеть будете», — злорадствовала профессор. Ничего не оставалось, как подчиниться. Только я уже хотела начать писать эту мерзопакостную фразу, как дверь в кабинет Амбридж слетела с петель, и в него вошел декан моего факультета, задерживая свой взгляд на запрещенном артефакте. «Снейп, что вы себе позволяете?» — взбеленилась сотрудница министерства. «Это вы что себе позволяете, Амбридж?» Холодная вежливость Северуса была включена на максимум. «Мало того, что вы назначили отработку студенту моего факультета, не согласовать со мной, что прописано в уставе Хогвартса, так еще прилюдно унижаете достоинство наследницы древнего рода, не говоря уже о запрещенных законом артефактах. Не смешите меня, мистер Снейп», — рассмеялась женщина. «Она является выходцем из семьи Уизли, которые прославлены как предатели крови, так что никакая она не наследница. Тем более вы простой учитель, Северус, так что я могу легко вас уволить и сделать так, чтобы вас больше нигде не приняли на работу. И не вам мне говорит, что можно, а что нельзя. Думаю, мисс Амбридж, вашим планам не суждено сбыться», — ухмыльнулся мой жених. «Мисс Прюэт не является каким-нибудь ставленником Дамблдора, как семейство Уизли, поэтому спокойно подаст жалобу на вас министру, который не будет связываться с людьми, способными его потопить. Далее, я, как лорд-принц», — на этих словах преподаватель Зати побледнела — «являюсь опекуном мисс Прюэт после смерти лорда Прюэтта, поэтому также спокойно подам жалобу Фаджу. И последнее, как бы сильно вы ненавидели маглорожденных, я не советую их трогать, у многих уже есть покровители из влиятельных семей. Мисс Прюэт, пойдемте, я провожу вас до гостиной факультета». Мы оставили Амбридж одну, которая беззвучно открывала и закрывала рот словно рыба. Оказавшись в покоях Зельевара, тот сразу же стиснул меня в объятиях, а потом начал осматривать на наличие повреждений. «Эта дура ничего тебе не сделала?» — спросил Снейп, не найдя ничего, что могло бы дискредитировать женщину в розовых одеждах. «Ты появился вовремя, Северус», — всхлипнула я и прижалась к жениху, — «что есть сил, еще немного, и тебе бы пришлось жениться на предательнице рода Прюэт». «Тише, милая», — пробормотал мне в ухо мужчина, — «и от такого обращения ко мне я замерла, я не дам тебя в обиду. Как только я увидел, что тебя нет среди моих подопечных, то сразу заподозрил неладное. Вспомнив то, что ты рассказывала про Амбридж, сразу же поспешил к ней в кабинет, а дальше ты знаешь. В такой простой заботе и защите было столько чувств, что я не могла выразить благодарность словами, поэтому приподнялась на носочках и поцеловала Северуса в губы, отчего он вздрогнул, ведь до этого были лишь невинные поцелуи в лоб, щеки и нос. Сначала жених не отвечал мне, но потом он уже сам верховодил действиями, начатыми мною. Этот мужчина определенно умеет целоваться так, что женщина может сойти с ума от нежности и ласки. Именно со мной это и произошло. Как только меня перестали держать ноги от поцелуев Северуса, то он прекратил сладостный момент, подхватил меня на руки и уселся вместе со своей ношей на диван, зарывшись носом в мои волосы. «Эви, я не железный», — вздохнул Снейп, — «если мы продолжим дальше в том же духе, то я не сдержусь, тем самым нарушу договор с твоим дедом, а это приведет к определенным последствиям». «Северус», — прошептала я, развернувшись на его коленях к нему лицом, которое взяла в свои руки, — «есть вариант, в результате которого нам не придется ждать моего 16-летия. Можно воззвать к матери магии, и если она разрешит нам вступить в связь раньше оговоренного срока в договоре, то тогда не будет никаких последствий. И что нужно, чтобы магия разрешила нам консумировать брак?» — спросил жених, обнимая меня за талию и легонько целуя мою шею, отчего из моих уст вырвался неприличный стон. «Мерлин, Эвелин, мне все труднее себя сдерживать». С ней подстранился от меня, чтобы не наделать глупости, и вздохнул, давая понять, что он не удовлетворен. «Остается только подождать Рождества», — сказала я, перебирая пальцами волосы мужчины, «но меня больше волнует, что через Амбридж Дамблдор узнает о твоем новом положении в обществе и примет соответствующие меры. Я всегда могу уволиться, а ты перейти на домашнее обучение», — просто ответил жених, «а совы сдать в министерстве. Так что я не думаю, что директор решится на что-нибудь непростительное в отношении нас, но мы пока не будем подавать жалобу на Амбридж, посмотрим, как дальше будет устраивать». Здесь я была согласна с Северусом, пока не время пороть горячку, есть дела поважнее, например, разговор с мистером Ридглом. Часть 23. Примечание к части. Извиняюсь за задержку, читала творчество других авторов. С Томом мы связались в ближайшие выходные и поделились с ним последними новостями. Как же он был зол на Амбридж, которая наказывала как маглорожденных, так и полукровок, хотя она сама является из последних. Но больше всего бывшего темного лорда поразило отношение ко мне, на что я поделилась с ним подозрениями о том, что профессор Зати во власти директора, у которого на меня зуб. Редбл с моими доводами, как и Северус, согласился и решил выдвинуть свою кандидатуру на следующие выборы министра. «Том, а что ты будешь делать с именем?» — задал закономерный вопрос Зеливар. «Буду Марвалагонтом, как мой дед», — ухмыльнулся будущий политик, — «а легенду и придумывать не надо. Скажем, что я приехал из Америки, куда в начале 20 века эмигрировала часть рода Гонт. На вопрос, зачем я появился в Англии, тоже есть ответ. Решил вернуться на родину, которая нуждается во мне, как стало известно из последних новостей. Только будьте осторожны, начало я, ведь Дамблдор сделает все, чтобы не дать развернуться политическому курсу, отличному от его взглядов. Постараюсь», — вздохнул потомок Салазара, — «старик весьма изобретателен. Если ему не удастся остаться со мной наедине, то придумает что-нибудь другое, чтобы достать меня». «Ладно, с этим решили. Северус хотел попросить совета у Тома, как нам поступить в нашем положении, чтобы не ждать 16-летия, тут такое дело. Тут только к зеленошкурым обращаться для проведения ритуала по всем правилам», — сказал Редбл, когда жених озвучил просьбу. «Вы будете вызывать дух лорда Прюэтта, и только его решение может повлиять на вашу просьбу. Мы с Северусом ожидали нечто подобного, поэтому попытаем счастье на Рождество, а тем временем мы вернулись в Хогвартс, иначе вездесущий директор обнаружит наше отсутствие». Следующий месяц прошел без сюрпризов со стороны Дамблдора, а следовательно, и Амбридж, что очень настораживало, как говорится, затишье перед бурей. Профессор Зати не трогала только меня, а вот полукровки и маглорожденные страдали, но не Грейнджер, которая была под опекой Флинтов. Поттер же ходил как в воду опущенный, вдобавок с темными кругами под глазами, что наводило на определенные мысли. Мы с Луной пытались выяснить, в чем дело, но наши попытки закончились неудачей. Нам ничего не оставалось, как обратиться к Северусу, вернее мне. Только с большим трудом удалось доставить Гарри к Зельевару, где выяснилось, что Амбридж применяет на избранном кровавое перо. Избавиться от шрамов было невозможно, а вот залечить их, Вполне, но было одно но. Дамблдор, который управляет дамой в розовом костюмчике. Как только он узнает об исцелении Поттера, то сразу же усилит его пытки. Единственное, чем мог помочь Снейп, так это дать хорошие обезболивающие. Но в мою голову пришла безумная идея, которую я поспешила озвучить. Может, нам оглушить Амбридж и доставить ее в Мунго, чтобы проверили ее на всевозможные зелья и закладки? А если их нет, выгнул бровь Северус, что тогда будем делать? Попытка, не пытка, но мы всегда сможем сказать, что беспокоились за профессора, когда нашли ее в таком состоянии, поэтому решили довериться профессионалам, ответила я.